Радио нашей жизни. Радио России Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою работу. Звукооператор Александр Шкрет. В студии Александр Павлов, Константин Колколов. И Марина Кириенова. Старинная китайская пословица гласит: «Стоять как сосна, сидеть как колокол, ходить как ветер, лежать как лук». Все это о правильном положении тела в пространстве. Современная наука и медицина поддерживают эту точку зрения. При правильном положении позвоночника уравновешиваются функции нервной системы, повышается жизнедеятельность и защитная сила организма, улучшается работа сердца и легких. Вот о правильном положении тела, о красивой осанке и красивой и гибкой спине и хочется сегодня поговорить. А все это очень интересно и познавательно, я думаю, нам расскажет наша гость Марина Волкова, мастер-тренер групповых программ. Доброе утро. Доброе утро. Марин, вот первый вопрос. Основная ошибка людей – они ходят сгорбившись, сутулись. Почему это и от чего это все происходит? Ну, на самом деле факторов может быть много, из-за чего осанка, да, искривляется, портится. Это могут быть как психологические факторы различные, так и действительно то, что мы не контролируем свою осанку даже в обычной жизни, малая подвижность, обычный сидячий образ жизни. Ну, на самом деле факторов много. Вот не контролируем свою осанку. Я помню, в детстве меня когда отвели на уроки танцев, преподаватель сказал: поднимите плечи наверх, отведите их назад и опустите вниз. Это очень неудобно в таком положении действительно ходить. Но вот тогда мне сказали, что вот это правильная осанка. А действительно ли это правильно? Такое положение, то есть раз – поднять, два – отвести и три – опустить вниз. Приколотить гвоздиками еще нужно. Да, да, да. Это правильно? Или можно просто расправить плечи слегка? Конечно, есть определенные, да, положения правильной осанки, и на самом деле это все должно быть естественное, да? Естественное положение, когда человек спокойно, без напряжения стоит. Но если это будет ровно, тогда это будет действительно правильно. Другой момент, что если человек не привык к правильной ровной осанке, ему будет неудобно так стоять. И действительно это будет как приколотил гвоздями, да, это будет очень неудобно. И для этого требуется укрепить мышцы, привычку выработать специально. Да, что вот уже вы стояли и вам было удобно. То есть это требуется время. Быстро, сразу оно, конечно, не получится. Есть современные корсеты, одел и ходи. Да, есть современные корсеты, и в этом есть, конечно, какой-то свой плюс, но есть и минус. Дело в том, что корсет... Его он... нужно будет снимать потом и как-то ходить. Конечно, да. Если вы будете его носить постоянно, да, то они как будто бы вам будут заменять мышцы. А ваши настоящие мышцы... Они не работают. Да, они будут слабые, они вообще еще более станут слабыми, и уже без корсета вам будет гораздо тяжелее. А как же советуют деткам, школьникам особенно, знаете, такие наплечки одевают, вот спину выравнивают? Рюкзаки называются, да, они в школу не ходят. Нет, рюкзаки, там другие, да, корсеты вот на плечи одеваются, и они фиксируют осанку. Можно школьнику это приобрести, вот это вот приспособление, или все-таки напоминать постоянно, чтобы мышцы спины работали? Да, конечно, можно школьнику. Я совершенно не против этого, потому что все-таки с детками посложнее, да, им сложнее себя контролировать. Это и психика немножечко, да, другая. А детей постоянно и дома нужно контролировать, если рядом, да, с родителями. И когда ребенок в школе, например, без контроля родителей, учитель в школе наверняка не может за всеми детками, да, уследить. И, конечно, это помогает вот эту привычку и правильное положение в работать, но постоянно носить его, ну, на мой взгляд, как бы это не очень хорошо. То есть нужно, чтобы ребенок сам учился удерживать и укреплять мышцы, чтобы это было естественное положение, чтобы это было здоровое состояние. Марина, вот возможно ли, я вот сейчас для себя думаю, вы рассказываете, да сразу хочется выпрямиться, расправиться, сидеть, вдохнуть с утра и всегда, получается максимально. Ну вот возможно ли исправление своей осанки уже достаточно в зрелом возрасте, или все уже паровозы ушли у меня, собственно. Пароход ушел. Нет, тут не ушли. Этого можно... Пока мы живы, мы все можем исправить. Да? В любом возрасте. Другой момент может быть где-то подольше, да, где-то посложнее, но все возможно. Улучшить вы все равно. Может быть, вы не сможете, как кипарис, да, стать полностью, но вы сможете точно улучшить осанку, выпрямить хотя бы там получше, так, да, и, соответственно, вы значительно свое здоровье вытяните, потому что плохая осанка, да, неровная осанка – это работа всех органов, нарушения, да, и, соответственно, все наше здоровье. То есть все взаимосвязано в нашем организме. Откройте страшный секрет. Что же нужно делать? Да, на какие точки надо нажимать, чтобы спина была всегда ровная и прямая? Чем себя привязать, да, к столу? Ну, вопрос в том, как это должно выглядеть или что нужно делать. Что надо делать, конечно. Что нужно делать? Ну, самое главное, наверное, самый первый момент – это контролировать. Да? Постоянно стараться себя, как так, напоминать себе самому, что, в общем-то, так, о, опять я что-то, да, у меня, может быть, заболела голова там. Обычно сопровождается, когда мы неправильно долго сидим или стоим, начинаются какие-то болевые ощущения. То есть это какие-то такие колокольчики, знаки, которые, о, что-то я опять там, да, сутулился, и постоянно себя контролировать в этом. Ну, а также есть, конечно, упражнения. Ну, вот сегодня, например, я готова рассказать несколько упражнений. Упражнения из йоги, самые простые, самые элементарные, которые не требуют, так сказать, контроля тренерского, да, то есть прям самые-самые простые, которые можно выполнить дома самостоятельно, да. Мы готовы слушать. Так, мы все готовы слушать, готовы повторять. Да, но у меня несколько упражнений, могу там самые-самые простые, их вообще 7, вот, но могу поменьше. 7 хорошее число. 7, отлично. Можно делать каждый день и потом чередовать, варьировать. Да. Ну, важно на самом деле не только укреплять мышцы, но и растягивать, да, то есть растяжение, расслабление тоже имеет большой важный эффект, потому что очень многие люди от особенно достаточно стрессового состояния в нашей жизни перенапрягают мышцы, уже даже сами не могут это контролировать, да, уже не контролируют, что у них не расслаблены мышцы. Поэтому одно из самых первых упражнений называется баласана. Это на санскрите в йоге. Баласана. Баласана. Вот, да, это на санскрите так называется это упражнение. Ну, в переводе детская поза. Упражнение для расслабления. Исходное положение. Сидя на пятках, большие пальцы ног касаются друг друга. Колени разведены. На выдохе медленно опустите корпус вниз, затем вытяните руки вперед. Дышите спокойно. Старайтесь тянуть копчик назад и вниз, направляя грудь ниже к полу. Выполняйте 30-60 секунд. Повторять надо как-то? Нет, достаточно 30-60 секунд выполнить это упражнение, подышать, расслабиться. Подготовиться. Подготовиться, да. Это как бы первый этап к следующему. Расслабляющий такой, подготовка, да. Расслабляющая. Расслабляющая, да, чтобы вообще все внимание направить на свое тело, да, почувствовать свое тело, почувствовать все изменения, как вот когда вы в этом положении находитесь, что происходит, как-то расправляется, дышится, да, глубоко. Угу. Угу. Следующая кошачья растяжка. Маджарисана. Вот кошачья растяжка, я могу повторить, второе уже нет. Маджарисана. Для этого и дается перевод. Да-да-да, для этого перевод и дается. Значит, упражнение для повышения мобильности позвоночника. Исходное положение. Стоя на четвереньках, на вдохе напрягайте пресс, затем прогните спину, вытягивая голову как можно выше и отводя копчик назад и вверх. На выдохе округлите позвоночник как можно сильнее, направляя голову вниз. Выполните 5-7 повторов. Ну, это действительно как кошечка спинку прогибает, спинку, да, выгибает. А, то есть, когда ты выдыхаешь голову вниз и спинку вниз. Да, голову наверх, голову спинку. Голову вверх, вдох, да, раскрываем грудную клетку. И когда округляем спину, выдох. Да. Это какое-то простое упражнение. Да, это совершенно простые упражнения для того, чтобы действительно люди без подготовки могли выполнить дома. Потому что уже более сложные, они все-таки требуют контроля специалиста. И здесь я бы не рекомендовала, если они совсем будут сложные, да, выполнять без тренера или без какого-то знающего человека. То есть вот это упражнение, оно дает дополнительную гибкость, я так понимаю, в спине, да, и заставляет работать мышцы спины. Да, да. И растяжка. Да, дальше. Здесь идет одновременно и растяжка, и расслабление, и в то же самое время укрепление мышц. Да, когда мы раскрываем грудную клетку, мышцы у нас сокращаются в области спины, растягивается грудная клетка, да, потому что она зажата, если это сутулость, кифоз, грудной отдел. Вот. Когда мы округляем спину, если есть лордоз, да, да, в поясничном отделе, чрезмерный, да, лордоз. Лордоз – это у нас естественный изгиб позвоночника. Вот. И как раз вот при округлении спины мы начинаем потихонечку растягивать поясничный отдел. Очень хорошо, особенно когда боли в пояснице. Очень приятно. А вот в течение рабочего дня на стуле можно это упражнение делать? Сидя на стуле? Да, сидя на стуле. Ну как-то на четвереньках. Не совсем. Нет, нет, нет. Такое. Просто сидя округлять уже. И да, ну, да. Тоже, да, это тоже как для снятия напряжения, да, очень вот даже пойдет, да, да. Почему бы нет? Можно даже упереться ладонями в стол, если вы сидите, да, и немножечко такой упор сделать, да, поокруглять. Да, да. Офисный вариант. Да. Вот, да, офисный вариант. На самом деле у меня тоже есть в запасе, да, и офисные, но это в следующий раз. Да. Но вот это упражнение я еще знаю с детства, да. Это вот кошечка спину прогнуть. Спинку выгнуть. Угу. Хорошее упражнение. Дальше. Дальше. Третье упражнение. Тирьяка тадасана. Поза гнущегося дерева. Упражнение для развития баланса и выпрямления осанки. Исходное положение стоя. Ноги на ширине плеч. Копчик направлен вниз. При вдохе поднимите руки вверх, сведя пальцы в замок. На выдохе, медленно, с ощущением работы мышц корпуса, наклонитесь, не меняя позиции бедер. Задержитесь на 10-20 секунд, выполните 5-7 раз для каждой стороны. Развивает это упражнение косые мышцы живота. Да, насколько нужно наклоняться? На сколько градусов, на сколько получится? Да, да, удерживаем таз. Да, я обратила внимание на то, чтобы таз у нас неподвижно. В тот момент, когда вы чувствуете, что ваш таз начинает куда-то, да, отклоняться, разворачиваться, значит, стоп. Пусть этот наклон будет сначала немножечко, потихонечку. Потом вы сами почувствуете, что таз ваш удерживается, да, когда вы его контролируете. Вот, и вы уже сможете со временем амплитуду увеличивать. А вот чтобы контролировать таз, может быть, еще стоит к стеночке подойти, если мы наклоняемся? Ну, можно, да. Это прям совсем будет такой. На первом этапе, да, стена поможет контролировать. Угу. Действительно, это будет только наилучшим вариантом. И если еще есть зеркало напротив, это вообще будет замечательно, потому что вы будете и видеть себя, и чувствовать. И контроль, да. Если вы чувствуете, что какая-то часть таза уже от стены куда-то, да, отклоняется, вы уже не прижимаетесь, то, соответственно, уже что-то делаете неправильно. Не да, то это? Дерево получается. Не то дерево, да. Дерево, да. А руки, вот я понимаю, мы вдохнули руки наверх, потом да. Наклоняемся. Руки наклон в сторону, в бок. А в сторону, в бок, да. И руки тоже сверху должны. Да-да, они остаются сверху, над головой, вытянуты. Вдох и на выдохе выполняем наклон, удерживая таз максимально неподвижно и зафиксированно. Так, после кошки дерево у нас записываем. Дальше. Следующее. Балансирующий стол или дандаямна пхармонасана. Упражнение для укрепления поперечных мышц пресса и развития баланса. Исходное положение. На четвереньках. На вдохе отведите правую ногу назад. Выпрямите ее, затем вытяните вперед левую руку. Напрягите пресс и, растягивая, удерживайте прямую линию. Задержитесь на 10-20 секунд. Поменяйте руку и ногу. Выполните 5-7 повторов. Но это баланс, действительно, это да. Надо суметь. То есть мы на четвереньках вытягиваем одну ногу, правую. И противоположную руку. И противоположную руку. И зафиксироваться в этом положении. А голова куда? Голова, нос в пол, макушка головы вперед. Мы будем с вами растягиваться, как будто бы от центра. Да-да-да, то есть весь позвоночник будем растягивать. То есть как будто бы центр – это поясничный отдел или таз. Да? И от таза мы ногой будем тянуться назад, и по всему позвоночнику – изнутри вытяжение до макушки головы и за рукой. Но эти упражнения надо делать плавно. Да, конечно, эти упражнения очень плавно выполняются, спокойно, на выдохе, обязательно, да, с контролем дыхания, и никаких резких болевых ощущений быть не должно. Если вы чувствуете, что какие-то резкие болевые ощущения, да, то сразу же прекращайте, это очень важно, да, потому что, особенно если у вас когда-то были какие-то травмы, тогда... Лучше, конечно, делать под контролем специалиста, возможно, это какая-то персональная тренировка. Вот. И вообще с врачом для начала, да, посоветоваться. Если какая-то травма была, там какие-то аварии, да, и позвоночник, колени, суставы любые, да. Вот еще раз повторим, то есть мы на корточках вытягиваем правую, на четвереньках да. Вытягиваем правую ногу назад и левую руку вперед, смотрим носом вниз, в пол, носом макушкой, в пол. Головой вперед. И это медленно делаем. Насколько зафиксироваться надо в таком положении? На 20-30 секунд. 20-30 секунд. Ой, вру. 10-20 секунд. 10-20 секунд. 5-7 повторно. То есть мы поменяем одну потом, руку. А потом другая. Одна, да. Правая рука, левая нога. Потом наоборот. Потянулись, дышим. Возвращаемся. И так 5-7 раз. Можно начать с 5 до 7. Может быть, кто-то и там если будет. Понравится, можно увеличить время вот, нахождения в этом состоянии. Да? Ну, в принципе, растяжки. Да, если вы чувствуете, что приятно, хорошо, вы чувствуете, что как раз вот, да. На самом деле тело, оно очень умное. И если вам приятно, да, вы, значит, слушаете свое тело, слышите. Очень многие, кстати, этого не умеют делать. Вот из моей практики там приходят люди, они не понимают, да. А если уже какие-то ощущения появляются, что приятно, хорошо, и вы можете действительно увеличить на подольше, это здорово. Это вы, значит, уже такой большой прогресс. А если еще у вас есть время на это, то и вовсе хорошо. Ну, конечно, если да, вы не да. отводите 5-10 минут на зарядку и потом бегом на работу, а вот отводите полчасика, например, да. Вот сколько нужно вообще отводить времени на зарядку? Ну, вот из тех упражнений, которые я сегодня, да, готовлюсь рассказать, то есть вот из этих 7 упражнений, если примерно их выполнять, то это где-то по полчаса, 30 минут. Вот, да. С легкой музыкой. Да, тут и медитация. Можно даже да, под собственное ля-ля, но полчаса. Да. Вот это важно. Ну да, конечно, хорошая музыка, да, это тоже очень важный фактор, потому что, как я вам, как уже вначале, да, говорила, что это не только здоровье физическое, но и психологическое. Психологическое здоровье, очень, ну да, психологическое состояние очень влияет на осанку. Влияет на осанку, и поэтому музыка приятная, она успокаивает, она помогает расслабиться. Телу. Новости включать категорически нельзя. Точно нет. В эти полчаса. Точно нет. Так, продолжаем дальше. После стола у нас что идет? Да, следующее упражнение. Боковые мышцы растянули. Да, после стола у нас идет 5-е упражнение уттанасана или поза вытяжения. Упражнение для растяжки, выпрямления позвоночника. Исходное положение стоя. На выдохе медленно с чувством контроля опустите корпус вниз, в складочку. Тянитесь головой к полу. Ладони у нас в идеале на одной линии со стопами. Если не получается, не хватает растяжки, можно согнуть колени и животом, ребрами, да, потянуться к бедрам. Колени слегка можно согнуть. И постепенно можно колени вытягивать по мере привыкания, по мере уже, когда растяжка увеличивается. Сделайте примерно 5-7 медленных глубоких вдохов, затем аккуратно вернитесь в вертикальное положение. То есть, по сути, надо просто сложиться пополам. Да. И там уже сложиться, не обязательно руками обхватывать колени. Это нет, уже не обязательно, у кого да. как позволяет физическая подготовка. Да. Можно коленочки согнуть, но вот опуститься вниз и выдержать вот эти 5-7 да. минут. Задача, да, задача вытянуться и вытянуть да, от спинку. Поясничного отдела, грудного отдела, шейного. Поэтому вот если не хватает растяжки, колени сгибаются и круглые, спина висит, угу. это не очень правильно и не пойдет результат, если мы не выпрямим спину. Поэтому я и обратила внимание на то, что если ладони не касаются пола на одну линию со стопами, нужно согнуть колени и животом лечь на бедра для того, чтобы выровнять поясничный отдел и отсюда как бы тело, оно само, как вес, под собственным весом начнет опускаться вниз и вытягиваться. Поясничный отдел, грудной, здесь нужно расслабить мышцы. Да, ну еще, может быть, если вы уже чувствуете, что спина ваша прямая, не обязательно ладони держать на полу, можно взять ладони за локти и просто расслабиться. Повисеть – это тоже очень приятное упражнение, тоже вытягивает весь позвоночник, но важно, чтобы все-таки спину выровнять. Вот важный момент – спина должна ровная, быть прямая. Да, прямая, да, вытягивать, выравнивать спину. Угу. Так, дальше. Да. Я уже просто в мыслях, я конечно, представляю, как я уже это сделаю. Уже мысленно все мышцы растянулись, да, уже так тепло вот, по телу. У меня, вот с этим упражнением у меня будут проблемы сложности. Точно, да. Наверное, его же можно варьировать, начинать с чего-то. Я животом к животу просто, тут животом к бедру, а я к животом к животу должен сложиться. Вот тут у меня сложности такие. А ты, знаешь, руки... На живот? Нет, ладони на локти и просто вперед немножко. Прямой спиночкой вперед подтянулся. Самый главный момент, если упражнение нет никаких болевых ощущений и приятно, значит, вы делаете правильно. А, то вот есть, так. Да. Ну, умное тело вам подскажет. Да, тело мое умное. Приятно, да. Приятно уже, значит, правильно. А можно еще представлять грядущий завтрак, например. Тянуться к нему. Да, и возвращаясь, вот вначале мы сказали, что упражнение кошечка можно делать днем в офисе. Это тоже ведь можно, когда ты сидишь в офисе, просто вот прямо руки, ладони на локти перед собой скрестить, да, и вот немножко, наверное, подтягивать. Но оно не получится за столом тут, да, потому что здесь вес тела, он не будет тянуть вниз. Все-таки это лучше выполнять стоя. Да, так-то мы уже сидим. Кошку в офисе можно делать, а спинку нет. Жалко, вот жалко. Так, ну следующее, да, шестое упражнение у нас скрутка лежа, супта матсиендрасана. Упражнение для растяжки позвоночника. Исходное положение лежа на спине, руки разведены в стороны, ладони вниз. Согните правую ногу в колено, подтяните ее вверх и влево. Сверху положите левую руку. На выдохе аккуратно слегка надавливайте на колено, стараясь опустить его ниже. Выполните 20-30 секунд. Потом поменять сторону. Так, еще раз. Да. Мы лежим. Лежим на спине. Руки вытянуты и ладони на полу. Все правильно. Развернуты в пол ладони. Так, мы берем правую ногу. Сгибаем к себе сначала, а потом разворачиваем ее в левую сторону. Я поняла. Колено к себе, к грудной клетке сначала, и а потом в левую сторону. И опять же, чтобы было телу приятно, ни в коем случае без болевых ощущений, стараться колено правой ноги опустить немножко налево. Ну, влево, да, насколько получится. Понятно, что у кого хорошая растяжка, колено ляжет на пол. Угу. У кого растяжки нет или осанка действительно проблема, да, скорее всего, такие люди будут делать это упражнение, то здесь можно помочь себе левой рукой. Да, то есть мы с наружной стороны бедра или за колено потихонечку опускаем руку без резких болевых ощущений, никаких резких покачиваний, а просто потихоньку уводим ногу влево, дальше-дальше, настолько, насколько это получается. При этом правая рука у нас лежит на полу, да, угу. То есть, потому что такой есть момент, что люди сразу начинают скручивать и поднимать плечо правой руки и поворачиваться вместе с коленом. Нет, лопатки и плечи лежат на полу. Вообще вот здесь можно проконтролировать, как раз отмечая, что лопатки на полу лежат, да, и мы скручиваем от таза, получается, бедро, ноги, да, нижние конечности. Александр запомнил, коленочку к себе и налево. Я понял, да. Но плечи должны быть на полу. А вот меня интересует, как нужно дышать во время этого вдох, упражнения. Выдох. Вот как раз, когда мы сгибаем ногу к себе, делаем вдох, и на выдохе мы выполняем вот эту вот скрутку. Скручиваем. Да, скручиваем. То есть мы опускаем в левую сторону ногу на выдохе. Вот, ну и обратно потом вдох. Нужно ли торопиться при этом? Нет, это упражнение обязательно медленно это, выполняется. Опять же, мы растягиваем мышцы. Да. Вообще можно даже вот минуточку полежать на полу. Вот когда мы легли полностью на спину, вытянулись, и можно вот минутку, ну полминутки хотя бы, да, полежать и почувствовать, как ваше тело немножечко вытянулось, растянулось, и потом уже вдох, сгибаем ногу. Важно это для того, чтобы позвоночник расслабился и растянулся, да, вот по полу, вот, и именно на вытяжении мы выполняем все скрутки, они более безопасные. Насколько важно делать это на твердой ровной поверхности, а может быть, это стоит делать на кровати? Нет, да, вы правы, совершенно правы. Это, конечно, нужно делать на полу, чтобы это была твердая поверхность, можно там коврик, ну, можно какое-то тоненькое одеяло или какое-то, да, покрывало, если дома коврика специального нет. Это должна быть твердая и ровная поверхность, потому что на мягкой кровати мы будем с вами скручиваться, и вытяжение вот этого не получится. И это важный фактор, который нужно, да, учитывать обязательно, да, да, да, во время зарядки. Да. А сколько повторять? Правой-левой ногой? Где-то 5-7 раз тоже повторить там, на одну ногу и на другую. Можно чередовать. Можно сначала на одну вытянули ногу, потом в другую сторону. После этого упражнения надо просто полежать немножко на полу, чтобы мышцы немножко отдохнули. Если вы чувствуете, что хочется, да, вот тоже на ощущение, можно полежать. Если уж вы сильно торопитесь и вам пора-пора бежать, можно не обязательно. Мышцы растянули немножко, вскакиваем, побежали. Да. И замыкающее упражнение 7 из 7. Да. Крайнее. Да, все правильно, да. Кумбхакасана, виньяса. Динамическая планка. Упражнение для растяжки позвоночника. Исходное положение планка. Тело вытянуто в прямую линию. Ладони можно чуть шире плеч или на ширине плеч, да, но точно в линии под плечами. То есть ни выше, ни ниже. Таз у нас ровный. Я уже запуталась. Мы стоим или лежим? Мы стоим в планке. То есть планка. Да, планка. Как это? Как это планка, да? Да? Правильно полу. Да, правильно, да. У нас Михаил любит делать планку. Он любитель, да, этого упражнения. И еще можно... не ведущий, он очень любит. Ага, не хватает, да, специалиста. Стопы на ширине тазовых костей. Мы держимся на носках, на пальцах стоп, да. Ладони у нас точно под плечами. И мы вытягиваем все тело в одну прямую линию. Да, подтягивая ровные колени. Здесь у кого проблемы в поясничном отделе, они будут проваливаться, да, в пояснице. Здесь нужно важно контролировать пресс. Прожимаем мышцы живота, выравниваем поясничный отдел. И таз тоже не должен подниматься вверх, да, вот в планке. То есть у кого-то проваливается поясница, а у кого-то таз поднимается вверх, так домиком. Так вот, планка, она выполняется ровно, да, то есть мы прожимаем ягодицы, чтобы таз у нас не поднимался вверх, и сильные мышцы живота не позволят провалиться в пояснице. И движение мы выполняем как раз вот в этот домик, делая вдох в планке, на выдохе поднимаем таз, задерживаемся на 10-20 секунд и возвращаемся в планку. Здесь можно повторить где-то 3-4 раза. Это упражнение чуть-чуть посложнее, да, на такое силовое, да, еще даже уже, получается. Да, уже физическая нагрузка такая пошла. Да. Угу, да, ну, вот мы накачаем уже, укрепляем мышцы спины. Там мы больше растягивали, здесь, да, уже укрепление. Сколько нужно раз сделать это упражнение? Потому что вообще я думаю, что один-то раз, вот оно тяжело, такое, да, да, поначалу. Ну, нет, можно 3-4, я думаю, что уже 3-4 это все-таки можно сделать. Ну, можно побольше довести до 10, например, если уже легко 3-4. Это уже у каждого сделать индивидуально. Да, да, каждый подбирает под свою нагрузку, потому что у всех тело совершенно свое, да, свои моменты. То есть, если прям так досконально всех разбирать, да, у кого-то эта мышца, у кого-то та мышца, если искривление позвоночника, у кого-то в эту сторону, у кого-то в эту. И всем будет по-разному ощущаться движение. Соответственно, каждый для себя выбирает свое количество повторений и увеличение, да, и скорость увеличения. То есть кому-то это побыстрее получится, а у кого-то медленнее, потому что более слабые мышцы. Вот мы пока слушали все вот эти упражнения, очень интересные, кстати, очень интересные и простые на самом деле. Один очень важный момент. Ни в коем случае нельзя допускать болевых моментов. Да. И телу, организму должно быть приятно. Да, да, да, умное тело, у нас тело умное. Если приятно телу, значит, это то, что вам нужно, то, чего не хватает, скорее всего. Ну вот у меня такой вопрос практический. Как нужно себя, во-первых, подготовить к этому комплексу упражнений? А второй вопрос, как нужно закончить этот комплекс, да, чем? Каким-то, может быть, дыхательными упражнениями, может быть, еще чем-то. И переходим к водным процедурам. Взять так резко раз, включить, и потом чик резко выключить будет не совсем правильно, на мой взгляд. Ну, подготовить можно атмосферу, да, как мы уже проговаривали, да, в течение, уже когда я рассказывала про упражнения, что можно музыку включить, да, чтобы спокойная атмосфера была, может быть, как-то уединиться в какой-то комнате, если это возможно. Вот, если вы умеете отключаться, да, вы, например, мамочка, и вокруг вас там бегают дети, мамы многие, да, умеют отключаться, они бегают, занять их чем-нибудь, и чтобы хотя бы вот эти там 20-30 минут это было только ваше время, чтобы вы могли расслабиться. А само первое упражнение, да, вот это на расслабление, оно уже, в принципе, подготавливает к телу к следующему. Да, оно подготовительное, оно уже подготавливает. Приятная музыка, спокойная атмосфера – это такая вот подготовка, настройка на свое тело. А закончить можно, конечно, да, дополнительные дыхательные упражнения. Можно, кстати, закончить тем же упражнением, если вот оно начально особо первым. Приятно, да, самым первым. Оно тоже будет такое, как вот завершающее, расслабляющее. Давайте поза ребенка. Да, детская поза, поза ребенка, когда мы на корточках, да, колени примерно на ширине тазовых костей, пальцы, большие пальцы стоп у нас вместе, и мы лежим животом на бедрах, полностью вытянуты, руки вперед. Вот, делаем вдох, на выдохе опускаемся на максимально низкую точку и дышим, да, несколько секунд, там 20-30 секунд дышим и восстанавливаемся. То есть да. Можно вот этим же упражнением и закончить весь комплекс. Да, можно закончить, и даже в конце, если вы заканчиваете, можно еще так просканировать свое тело и отметить, что было до и что стало. Да? Почувствовать как изменения. Да, какие изменения произошли в теле. То есть это вот хороший такой даже контроль эффективности этих упражнений. Марина, вот вы так красиво называете вот эти названия вот этих упражнений, которые не на русском, а вот на... На санскрите, да, из йоги. Откуда, вот я хотел спросить, откуда все это пошло? Что это за знание? Что это за упражнение? Откуда вы их знаете? Да, я... как бы инструктор различных направлений являюсь, и вообще у меня опыт достаточно большой, где-то с 98 года я профессионально работаю в этой сфере фитнеса. Но вот последние 10 лет – это как раз йога. Я очень полюбила, влюбилась в это направление, и, в общем-то, отдаю дань йоге вот такими названиями, да, как бы вот на санскрите. То есть название всех упражнений на санскрите – вот отсюда. Да-да, дасана, вот это. Да, мне да, так да, нравится. Да, отсюда. Вот вам наверняка приходилось общаться с добрыми и жизнерадостными людьми, йогами, которые являются вот носителями знаний. В Индии вам приходилось бывать и видеть, как это происходит? В Индии я была, но не обучающим, да, к сожалению. Не обучалась я именно у самих. Есть какие-то продвинутые люди, которые этим всю жизнь занимаются. У меня, конечно, есть свои учителя, которые являются моими гуру, и на которых, да, я стремлюсь быть похожей и стремлюсь к ним быть. Да, есть такие, конечно. Они живые, вы их действительно видели, общались, да? Действительно. Живые, и поддерживаю общение, насколько могу, потому что, ну, самый первый мой педагог, мой учитель, она сейчас работает в Москве. Но мы все равно так переписываемся иногда. Общение видимся. Продолжается. Да, да. Но ведь йога в понимании советского человека – это полуголый мужчина на гвоздях. Да, спать на гвоздиках. И спит там, сидя. На гвоздях, да. Да, сейчас-то мы по-другому оцениваем йогу, мы видим, что это действительно курсы упражнений, которые помогают развивать человеческий организм гораздо лучше. Да, действительно, там в йоге не всегда там самый какой-то совершенный вариант. В йоге, ну, есть различные нагрузки, да, и все можно подстроить под человека. От начинающего варианта до наиболее там сложного. На самом деле йога – это не только физические упражнения, да, йога – это и философия, это и образ жизни. Ну, это уже сложно, это уже много всего туда-тогда. Вот. А в основном, конечно, людям интересны именно физические, да, моменты. Поэтому на этом акцент. Вот. А вот людям, которые этим, возможно, заинтересуются, вообще теоретически можно найти вот каких-то преподавателей или сообщества, которые есть в нашем городе? Я не говорю о том, что вот куда нужно именно пойти, взять и пойти, и там тебя всему научат. Я вообще теоретически спрашиваю, есть ли такие люди, конечно, такие есть. Сообщества, куда да. можно пойти и развить все свои вот эти вот начинания, которые связаны с йогой? Именно, ну вот, если, да, да, человек прям задумал действительно окунуться в настоящую йогу, не просто в какую-то гимнастику, да, физическую, конечно, да, конечно, можно найти. И у нас в Иваново есть специалисты, которые очень так глубоко уходят. Есть у нас и фитнес-клубы, где очень много там концентрируется тренеров именно на глубокой йоге. Вот, да, есть. В принципе, интересная йога, но я... Прикладная обычно интересная. Да, да, я до нее еще не дошла, я в нее еще не окунулась. И мне всегда интересно был возраст людей, которые приходят к йоге. Вот именно приходят. То есть это либо взрослые, или это дань моде, молодежь идет. Какой возраст людей к вам приходит? И опять, это мужчины, женщины? Приходят разные люди. Ну, дети... Я в основном, конечно, со взрослыми работаю, но у меня было в истории, когда меня просили приготовить комплексы для детей. И мне пришлось тоже немножечко так поизучать поглубже. Я помню, давала комплекс, обучала тренеров, чтобы те, которые работают с детьми. А я все-таки работаю со взрослыми. Вот, приходят разных возрастов. От пожилых людей до молодых. Прям вот. И у всех все по-разному. И мужчин много приходит. У меня смешанные группы, и индивидуальные занятия тоже. Это вообще не зависит от пола и не зависит от возраста. Удивительно, но людям, конечно, наверное, кто кому лет побольше, им посложнения психологические. Они угу. приходят в основном, им кажется, что они же, им же много лет, и они сразу должны все делать вот хорошо. А не получается, да, и многие пугаются этого. На самом деле не стоит этого пугаться, потому что мы все разные. У нас у всех свой опыт, у нас у всех свое тело, на теле свои следы от нашей жизни, да, и, соответственно, это все очень индивидуально. Всегда нужно на тренировках сравнивать себя с самим собой, какой я пришел на первое занятие, что у меня было, что я чувствовала, и что сегодня, и что сейчас. Да, если есть прогресс, даже если нет физического, но просто мне эмоционально хорошо, это уже шаг вперед, это уже ступенька наверх. Вот это то, к чему, в общем-то, стоит стремиться. Вот это то, к чему стоит стремиться. Золотые слова. Да. Да, вот у нас мы сегодня утром говорим о здоровом образе жизни, о здоровой йоге. Вот. О формировании правильной осанки в домашних условиях. Я вот пытаюсь сидеть вот во время эфира, вот как вы сказали, назад, вот вниз, спину, достаточно тяжело, больно. Вот. Угу. Людям, за которые вот, есть какой-то срок, есть какое-то время вот этих упражнений или еще, чтобы хотя бы как-то вот увидеть результаты этих добрых дел для своего организма. Как долго надо заниматься, чтобы увидеть результат? Это, ну, тоже, наверное, все индивидуально, да? Да, это очень индивидуально, но ошибка часто бывает в том, что люди стараются быстро увидеть эффект. Да, быстрого эффекта, да, к сожалению, не может быть. То есть это месяцы. Это месяцы. Но опять же, индивидуально, вы правильно говорите, в зависимости от человека. У кого-то это побыстрее идет, у кого-то еще медленнее, да, у кого-то год. Может быть, он увидит результат, что он уже идет прямо. Вот. Ну, иногда с одной тренировки вдохновляются, потренируются, мышцы в тонусе, и человек выходит и говорит: «О, мне прям хочется идти выравнивать спину». Мне очень многие люди об этом говорят после тренировок. Вот. Иногда вот какое-то вдохновление или какой-то такой толчок, вот даже сама тренировка, когда мышцы в тонусе, здесь растягиваются, раскрываются, и какое-то время там до конца дня человек ходит уже, контролирует. Да, свою осанку, и уже лучше. Эфиром тоже вдохновили, я думаю, сейчас. Ну, да, я думаю, что после этого разговора некоторые вас прямо, так сказать, захотят улучшить свою осанку и отправиться в светлый, может быть, долгий, но правильный путь. Mm-hmm. Да. И это несложно. Главное – держать спину прямо и нос по ветру. Да-да. Да, исправляйте осанку и учитесь радоваться жизни. Вот на этих замечательных веселых словах мы будем заканчивать. Я напомню, что у нас в гостях была Марина Волкова, мастер-тренер групповых программ. Она нас сегодня учила, как правильно держать осанку, как вытягивать мышцы спины, как подготовить их, может быть, к зарядке. И... Хорошего новому дню! Вот, хорошо. Звукооператор эфира Александр Шкрет. В студии был Александр Павлов, Константин Колков. И Марина Кирьянова. Мы прощаемся с вами. Радио «Россия Иваново» продолжит работу в 11:10. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.